Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Георгия Голохвастова. Георгий Владимирович Голохвастов – русский поэт и переводчик. Один из самых значительных представителей русской поэзии в Соединенных Штатах Америки первой волны эмиграции. Родился поэт 29 октября по старому стилю 1882 года в городе Ревель Эстлянской губернии Российской империи, ныне город Таллин, Эстония. Происходил из рода потомственных дворян Ярославской губернии. О ранних и детских летах Георгия Голохвастова, впрочем, как и о его семье да родителях, почти ничего не известно. В марте 1898 года 15-летний Георгий был зачислен в пажи кандидатом высочайшего двора, а с ноября того же года воспитывался в пажеском корпусе. Спустя 4 года, в конце 1902-го, Георгий Голохвастов окончил пажеский корпус по первому разряду и был произведен в камер-пажи высочайшего двора. В августе следующего, 1903 года, он был произведен в подпоручики и назначен в лейб-гвардии егерский полк. Через 8 лет, в августе 1911 года, Георгий Голохвастов был произведен в штабс-капитаны и назначен командиром роты в своем полку. В августе 1914 года в рядах лейб-гвардии егерского полка выступил на фронт Германской войны, так тогда в России называли Первую мировую. Осенью того же 1914-го, после болезни, был назначен начальником учебной команды. С октября 1915-го вновь находился на фронте, в действующей армии. Однако в апреле 1916-го Голохвастов был командирован в запасной батальон, а в октябре прошел медицинское освидетельствование в Красносельском лазарете и был причислен к третьей категории. С декабря того же 1916 года Голохвастов служил в Главном управлении Генерального штаба и был произведен в полковники. В январе 1917 полковник Георгий Владимирович Голохвастов по службе был командирован за границу в Соединенные Штаты Америки и после произошедшего в конце того же года на родине большевистского переворота в Россию он решил не возвращаться. Достоверно известно, что писать стихи Георгий Голохвастов начал в молодые годы еще в России, но этот этап его творческой биографии еще менее изучен, чем творчество в эмиграции. В американском его архиве было обнаружено несколько текстов за период с 1914 по 1917 год, содержащих идиллическую картину средней полосы России. Но эти рукописи обрывочны и фрагментарны и не позволяют судить о характере творчества поэта Голохвастова русского периода. Пожалуй, уже можно начать, наряду с описанием биографии поэта, приводить примеры его творчества. Стихотворение «Зной». У речки шепчущей в июньский щедрый день беспечный сплю, не сплю, пригрет недвижным зноем, стрекозы синие над зыбью вьются роем и нежится в струях цветущий одолень. Горячий воздух тих, полуденная лень, истомно налита снотворных трав настоем. В листве не слышно птиц, меж ив над водопоем коровы пестрые, теснясь, сгрудились в тень. Лишь треск кузнечиков тревожит сон покоя. В нем песня струнная неведомого строя внимает сердце ей, как дремлющий гусляр, а уволень-хомяк, потешный от покроя игрушки плюшевой, взбежал на крутояр и тоже слушает, на задних лапках стоя. Стихотворение «Янтарно-желтая оса». Янтарно-желтая оса над золотистой медуницей поет задумчивой цевницей, и песню светлую роса, и стая в трепетным алмазом, со земли уносит в небеса о счастье радостным рассказом. Стихотворение «Запад аллеет сквозь рощу прозрачную». Запад аллеет сквозь рощу прозрачную, и розовеют поля, словно стыдливо готовит земля юному маю постель новобрачную. Чую я светлого мая прилет, чувства моложе, мечты дерзновения, страстные истомы волнения весеннее, сердце безумное пьет. Стихотворение «Искушение». Душа, подобно легкой серне, гонимой сворой лютых псов, бежит от темных голосов, зовущих вновь к пьянящей скверне, к влекущим радостям низов. А ей, как тихий зов к вечерне, иной нездешний слышен зов. В 1920 году Георгий Голохвастов поселился в городе Нью-Йорке. Писать стихотворения он начал еще на родине, а вот возможность публиковать их появилась только в эмиграции. Впервые стихотворения поэта Голохвастова были напечатаны в 1925 году в коллективном сборнике русских американских поэтов, который назывался «Из Америки». В этот сборник вошло 59 стихотворений поэта Голохвастова, в том числе и более 20 септетов, которые сам автор называл полусонетами. Первым ввел в русскую поэзию эту твердую форму известную в Европе с начала 17 века близкий друг Георгия Владимир Ильяшенко. Ну а после писали полусонеты и другие русские поэты, в том числе и в США, но никто не увлекался септетами в такой степени и не писал их в таком количестве, как поэт Голохвастов. В своих стихотворениях, помещенных в сборнике «Из Америки», Георгий Владимирович был близок к традиции, сложившейся в русской поэзии во второй половине XIX века. Участники сборника отождествляли эту традицию с именами Тютчева, Фета, Толстого, Полонского, Случевского и Соловьева. В 1931 году в Париже был издан авторский сборник полусонетов Георгия Голохвастова. В книгу вошло 300 семистишей, написанных автором в 1920-х годах. И среди них венок септетов с магистралом и несколько сюит, то есть небольших поэм, состоящих из полусонетов. Испытавший влияние Ронсара, Парни, Бодлера и ясность пушкинского дара, поэт Голохвастов довел эту пока не утвердившуюся в русской поэзии твердую форму до совершенства. Образы в его стихах настолько едины эстетически, что представляют собой подлинную систему. Круг тем в полусонетах Голохвастова весьма широк, но и вполне традиционен. Судьба, вера в мечту, любовь, дыхание вечности в природе, гимны радостям земли, стихи о стихах, психологический источник которых – момент внутренней ясности и напев сердечного затишья. Не обособленно, но именно в связи с этой тематикой проявляется в творчестве автора и мотив реинкарнации, впоследствии возникающий и в других творениях поэта. Стихотворение «Я не комок бездушной глины». Я не комок бездушной глины, я сам воятель, жизнь свою. Творю я сам и создаю, себе то радость, то кручины, своею собственной рукой, хозяин полный и единый, мне Богом данной мастерской. Стихотворение «В костре трещат сухие сучья». В костре трещат сухие сучья, багровый свет дрожит во тьме, и ткется мысль, как ткань паучья, видения странные в уме, а в сердце странные созвучья. Стихотворение «Свеча». Благой со строгими глазами темнеет спас. Благая Русь, я вновь в былом, опять молюсь я пред родными образами, молитвы детские шепча, о чем ж крупными слезами так плачет белая свеча. Отрывок из стихотворения «Первобытность». Майский воздух так прозрачен, вешний мир так юн и свеж. Точно не был встарь утрачен райских пажитий рубеж. Как на утре первозданном краски в радужной игре, весь в бреду благоуханном сад томится на заре. И в лучах звезды восточной, чуя жизненный рассвет, веет страстью непорочной яблонь чистый первоцвет. В общей радости безлюдной, безотчетно одинок, я иду в тревоге чудной на аллеющий восток. В сердце зов тоски блаженной, словно зреющую новь, в нем зажгла зарей нетленной первозданная любовь. В начале 1930-х годов поэт Георгий Владимирович Голохвастов был избран председателем Нью-Йоркского русского общества искусств и литературы, а в 1937 году вице-председателем Американского Пушкинского комитета. Жил поэт в Локуэст-Вэлли на Лонг-Айленде, близ Нью-Йорка. Для зарабатывания средств на жизнь служил поочередно в нескольких частных компаниях. В 1938 году тиражом всего в 300 экземпляров было издано одно из главных творений Георгия Голохвастова – эпическая поэма «Гибель Атлантиды», посвященная его ближайшему другу и единомышленнику Владимиру Степановичу Ильишенко. Поэт Голохвастов трудился над своим философско-эзотерическим эпосом 4 года, с конца 1931 по ноябрь 1935 года. До известной степени в нем сказалось следование европейским образцам эпического жанра, божественной комедии Данте, Фаусту, Гёте и другим. Метрическая схема произведения весьма редкостная. Стих произведения состоит из двух ямбических и двух амфибрахических стоп с четкой цезурой между ними. И звучанием напоминает диптих Афанасия Фета «Измучен жизнью, коварством надежды». Местами ямба амфибрахии поэмы перемежается вставными гимнами, заклинаниями, хорами. Голохвастов, как мастер многократной рифмы, варьирует и тип рифмовки, и характер строфы. Стройность стиха, живописность сцен и чеканность слога дополняют впечатление значительности и монументальности. Стихотворение «Камин пригас». Камин пригас, пушась, как иней, зола повила головни, чуть дым клубится струйкой синей, а за окном лежит пустыней чужой нам мир, и мы одни. Простой, но близкий на чужбине, напев все тот же из кони, ведет сверчок в простой кручине, мы, как в обрядном строгом чине, былые воскрешаем дни, и в созерцательном помине да более милы нам они. Друг, дай мне руку, а в камине, зардев, как алый блеск в рубине, мерцают угольев огни. Стихотворение «Пробуждение». Сегодня солнечно, и настежь створы окон, как небо ласково, как четко даль ясна. Ты выбежала в сад, ты мне кричишь: «Весна!» И змейкой на ветру твой русый вьется локон. О, милый, вешний зов! Ворвался в мой мирок он, вмиг стала комната угрюма и тесна, и тягость зимнего, безрадостного сна спешит душа стряхнуть, как обветшавший кокон. Ей страстно хочется на волю и стенет, и пусть еще томит, оцепенение гнет. Так чудны первые неловкие усилия, теперь недолго ждать, бесстрашно распахнет она свободные, дерзающие крылья, и к солнцу в юный мир направит свой полет. Стихотворение «В лесу». Прогрета полднем тишь под зеленью сквозной, лишь треск кузнечиков дрожит, как звон протяжный. Здесь рдеют ягоды, там папоротник влажный, лоснясь, красуется листвою врезной. Вдруг дятел простучит внизу под крутизной, испуганный олень встревожит лист овражный, и тишина опять, и снова дремлет влажный дыханием пряных трав отягощенный зной. Природы творческой надежный заповедник, все тайны знает лес, как старец-собеседник, с глазами светлыми и ласковым лицом, безмолвных скитников нечаянный наследник. К их счастью близок я, меж мною и Творцом весь чудный мир его, приветливый посредник. В 1944 году редактор нью-йоркской газеты «Арцы. Слово твердо» Борис Аркадьевич Завалишин издал небольшую книжку поэзии Георгия Голохвастова «Четыре стихотворения», в которую вошел и перевод знаменитого «Ворона» Эдгара По. По мнению многих литературоведов, лучший из существующих. В той же маленькой книжке было помещено превосходное шуточное стихотворение на заданную рифму в адрес издателя Бориса Завалишина, а также стихотворение «Полуоправдание», послание критику, осудившего поэта за термин «полусонет». Отрывок из стихотворения «Полуоправдание». Обруган пух и прах, судье с полупоклоном, хочу, полусмеясь, сказать на суд в ответ, что я в намек и в яд, полусокрытый воном, на полуслове вник и понял весь секрет. Полупрозрачно мне был дан в укоре строгом, полуневежды чин, смиряюсь, я не горд, но все ж хоть Пушкин был и будет полубогом, не страшен мне ничуть его полумилорд. Пусть я полупоэт, и средь поэтов парий, застряв в полугоре при всходе на Парнас, но ярославский слух мой полу чтит из стари, и полусотню их лелеет про запас. Так под запрет идя, я счел бы полумерой один полусонет похерить, но могуль я полушарье крыть с испуга гемисферой, или полуостров звать со страху пенинсуль. Нет-нет, полужуравль милей таких увечий. Не зря ведь русский труд полутора веков за полушагом шаг теснил из русской речи весь полубарский шик смешения языков. И вот страны родной изгой полуопальный, я только полугость в получужих краях. Я до полуночи на полулист начальный все новые слова вносил в полусердцах. Полузабытый даль, маститый мой сотрудник, в нем много добрых слов, там встретим полутон, отметим полупух, получулки, полудник. Мне могут возразить, что дик полуопон, что в редкость полупар, и утки полукряковые, что полуповод стар, что чужд нам полуплуг, но полусаблю все ж не выведите в брак вы. Вы полубархат взять не в силах на испуг. Я верю, Пушкин сам, блеснув полудержавным, любил полузипун на русском мужике и грамоты царей с письмом полууставным и с полудюжиной печати на шнурке. А нам, не любли всем, нам снег полуоршинный. В походе знали мы в полупути привал. По полугодьям жизнь вел школу клад старинный. Ценил, покаюсь вам, я полуимпериал. В своем полку родном любил я полуроту, как верно Фет Улан свой полуэскадрон, полуденных часов кипучую работу и получасовой дневной бодрящий сон. В том же 1944 году вышла книга поэта Голохвастова «Жизнь и сны». В книге был помещен портрет Георгия Владимировича, который талантливо исполнил художник Николай Иванович Фешин. Сам сборник был, по-видимому, задуман как итоговый и включил стихотворения поэта, написанные в течение 25 лет. Лучшие стихотворения в книге на тему первозданности природы и о пантеистических состояниях сознания. Кроме того, в сборник «Жизни сны» вошли переводы Голохвастова из Гейне, Шамиссо и других поэтов. Почти следом в 9-м номере нью-йоркского издания на русском языке «Новый журнал» за 1944 год была напечатана поэма Георгия Владимировича «Святая могила» с подзаголовком «Старокрымская легенда», написанная пушкинским четырехстопным ямбом. Стихотворение «На чужбине». На родине я был ее природной частью, я ощущал ее единую с собой, в ней находил себя, дыша ее судьбой, и радостно любил душой, привыкшей к счастью. Теперь изгнанник я, кругом маня к участию, чужая жизнь кипит обильем и борьбой. Но я соблазном чужд, к отчизне рвусь с мольбой, лишь к ней одной горю израненною страстью. Я не пою о ней в кругу других певцов, я за нее молюсь и жду ее гонцов. О смерти вне Руси и мысли не приемлю. Как чудо грянет зов к возврату беглецов. Я буду целовать в слезах родную землю, обласкан воздухом страны моих отцов. Стихотворение «Феникс». В рождениях феникса из пламени я чту прообраз самоцвет, живучий смысл предания. Для человечества в тревоге ожидания хранит бессмертие великую мечту. Возможно ли, чтобы мы, постигнув красоту и мудрый замысел в укладе мироздания, познав все радости, изведав все страдания, бесследно канули, как искры в темноту. Другие есть миры, иные откровения, и жизни новые, преемственные звенья, в цепи смыкающие единство бытия, через смерть, к как сквозь огонь пути возникновения. Умру, сгорю дотла, и где-то вспыхну я с зарею лучшею любви и вдохновения. Поэт Георгий Голохвастов был участником кружка русских поэтов в Америке и выпущенного кружком в 1949 году коллективного сборника «14». Название дадено по числу участников. В большой подборке его стихотворений были представлены в основном ранее публиковавшиеся. После чего Георгий Владимирович занялся трудом над переводом «Слова о полку Игореве». И в следующем, 1950 году, редакция нового журнала выпустила перевод «Слова о полку Игореве» отдельным изданием. Кроме того, примерно в то же время в известном эмигрантском издательстве имени Чехова в переводе Голохвастова вышел роман Рихтера «Дебри». Нужно заметить, что немалое количество произведений Георгия Владимировича остались неизданными. Среди них, например, поэма «Лицо нарцисса», состоящая из 80 сонетов, и перевод труда Публия Овидия Назона «Наука любви». Из личной и семейной жизни поэта Голохвастова ведомо только то, что он был женат, и супругу величали Евгения Эдуардовна. По всей видимости, у супругов был как минимум один ребенок, так как одно из стихотворений поэта посвящено внучке. Стихотворение «Внучка». Молитву лепеча в мерцании робкой свечки, она доверчиво глядит на образа, совсем по-взрослому задумчивы глаза, и нимбом золотым дрожат кудрей колечки. А днем раздолье ей в лесу, в лучах, у речки. Все веселит цветок и гриб, и стрекоза. Да вдруг припустит вскачь размашисто борза, как же ребеночек, не ведавший уздечки. На зависть право прыть у этих непосед. Но истинно сказал безвестный сердцевед, что чистая душа и радость неразлучки. Не умочь уж мне бежать за быстроногой вслед, но смех ее во мне и ясным счастьем внучки, как светом солнечным согрет усталый дед. Явный мир Георгий Владимирович Голохвастов покинул 15 июня 1963 года. Он скончался в Нью-Йорке на 81-м году жизни. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Георгия Владимировича Голохвастова прозвучит стихотворение «Свод листвы роскошней малахита». Свод листвы роскошней малахита, ярче бронзы светится кора, а трава богаче перевита, чем узор молельного ковра. Это храм, в его тиши охранной близ Творца творение и тварь. Каждый странник может невозбранно здесь воздвигнуть свой простой алтарь. И забыв, как праздную тревогу, вечный спор о ликах божества, своему неведомому Богу принести бесстрашные слова. Произведения поэта Георгия Голохвастова на родине не издавались весь 20 век. Лишь на его исходе в 1995 году около 30 стихотворений поэта было включено в первый том 4-томной антологии «Мы жили тогда на планете другой». Да и после было издано лишь немногое из его наследия. Впрочем, и достойного его таланта признания и более широкой известности среди любителей поэзии – он до сих пор не получил. В 2008 году в издательстве «Водолей» в серии «Серебряный век» Паралипоменон увидела свет книга поэта Георгия Голохвастова «Гибель Атлантиды». Составление и подготовка текста Владислава Резвого, статья Александра Воронина, послесловие Евгения Витковского. В книгу вошли неизданные при жизни автора произведения из его фонда, хранящегося в отделе редких книг и рукописей библиотеки Колумбийского университета, а также его перевод «Слова о полку Игореве» и перевод поэмы Эдны Сент-Винсент-Миллей «Возрождение». В 2010 году в том же издательстве и в той же серии была издана книга стихотворений Георгия Голохвастова «Лебединая песня», несобранная и неизданная. Составление и подготовка текста Владислава Резвого. Ну и совсем напоследок должен добавить, что Георгий Владимирович Голохвастов не признавал того гнусного деяния, что сотворили с русским языком большевики в 1918 году, так называемый декрет о новом правописании, за подписью наркома просвещения Луначарского, хотя, по правде, нечто подобное некоторое время было в планах и у царского правительства. Так что все свои книги Георгий Владимирович печатал непременно и только дореволюционным алфавитом. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!